Пёвол сел на свободное место в углу и заказал у официанта простую еду. В это время в гостевой дом вошло еще больше гостей, но свободных мест не осталось. В тот момент, когда Пёвол сел, его глаза расширились, когда он посмотрел на людей, которые только что вошли. «Нет свободных мест. Ты, старый Даши, привет. Мы опоздали из-за тебя. Так почему ты обвиняешь меня, я не знаю. Это все из-за тебя. В любом случае, я просто говорю». Мужчина и женщина вошли в гостиницу во время ссоры. Это были старый даос и красивая молодая женщина. Благодаря необычному сочетанию дуэту удалось привлечь внимание многих людей. Однако Пёволь обратил на них внимание не из-за их странного сочетания, а потому, что они были знакомы. Лица даоса и молодой женщины, осматривавших первый этаж, внезапно застыли. Пёволь сидел там, куда были направлены их глаза. Хотя половина лица Пёволя была закрыта шарфом, они сразу узнали Пёволя. Кто это? Красивый старший брат. Реакции этих двоих казались разными, но похожими. Даос выглядел недовольным, а женщина вроде довольная, но с настороженным взглядом. Двое осторожно подошли к Пёволю. Сначала женщина заговорила с Пёволем. «Можем ли мы присоединиться к вам? Только не говори мне, что собираешься так холодно отвергнуть нас, ведь мы через многое прошли вместе». Женщина, улыбнувшаяся, глядя на Пёволь, была Хиаранджу из корпуса Черного облака. Рядом с ней был Дашиго. У него отсутствовало одно плечо. Ответственным за то, что ему отрезали руку, был Пёволь. Поскольку Дашиго был серьезно ранен Пёволем, вплоть до того, что ему оторвало одну руку, он внимательно посмотрел на Пёволя. Великий кровавый инцидент в Чэнду-1 – это был крупный инцидент, в котором секта Цинченной сектой мы вместе со всеми силами, следовавшими за ними, понесли огромный ущерб от одного человека, Пёволя. Эти силы были вынуждены либо закрыться, либо рассеяться. Корпус Черного облака, к которому принадлежали эти двое, также сильно пострадал от Пёволя. У них не было другого выбора, кроме как уйти и бежать из Сычуани. Ущерб, нанесенный Пёволем в тот день, был поистине велик. Почти треть сил корпуса Черного облака была потеряна за одну ночь, и даже Дашиго находился в умирающем состоянии. Воспоминание о том дне осталось кошмаром для Дашиго и корпуса Черного облака. Среди них физический и психический ущерб, нанесенный Дашиго, был слишком серьезным, чтобы гарантировать полное выздоровление. К счастью, Дашиго был довольно оптимистичным человеком, поэтому он смог в какой-то степени оправиться от ран, когда встретил выдающегося врача. Но хотя его тело восстановилось, его страх перед Пёволем не мог полностью исчезнуть. Нет, он думал, что стер это, но снова встретив Пёволя, он обнаружил, что его сердце бешено забилось. Но он все еще пытался изобразить небрежное выражение. То же самое было и с Хоранджу. Она собственными глазами наблюдала, как корпус Черного облака, о котором она думала как о своей семье, рухнул от рук Пёволя. Итак, ее обида и ненависть к Пёволю проникли в ее кости. Если бы она была обычным человеком, то рассердилась бы на Пёволя или предпочла бы сбежать. Однако и Хиаранцзю, и Дашиго были далеко не обычными людьми. Они умеют скрывать свои страхи и знают, как вести себя с другими, несмотря на неприятные чувства. Поэтому вместо того, чтобы поспешно выразить свою ненависть к Пёволю, они притворились спокойными. Проблема заключалась в ответе Пёволя. Если Пёволь выразит враждебность, то мир между ними тут же закончится в этот момент. Однако, к счастью, Пёволь был не из тех, кто проявляет свои чувства. Пёволь ответил: «Садитесь». «Спасибо. Мы пришли сюда в спешке, только чтобы не найти свободных мест. Аво, давно не виделись». Они сели напротив Пёволя. Хиаранджу посмотрел прямо в лицо Пёволя и сказал: «Но зачем ты пришел сюда? Я думал, ты не выйдешь из Сычуани. Это просто как-то случилось. Ты в поездке или что? Можешь так сказать. ХМПФ, у тебя еще много секретов. Тогда что привело вас сюда? Мы тоже в поездке». «Это так?» — Пёволь покачал головой. Хиаранджу не поверил словам Пёволя, и Пёволь тоже не поверил словам Хиаранджу. Они уже видели попки друг друга, так что они знали истинную природу друг друга. Как бы они ни пытались одурачить друг друга, это было бесполезно. Пёволь посмотрел на Дашиго. Затем лицо Дашиго заметно побледнело. Как бы он ни старался быть смелым, он не мог забыть воспоминания о том времени, когда ему отрезали руку. Взгляд Пёволя на него заставлял воспоминания о том времени постоянно возвращаться к нему. «Кеп, я испытываю жажду. Я собираюсь заказать выпивку». В конце концов, Дашиго повернул голову и подозвал официанта, чтобы тот заказал напиток. Хоранджу, который обычно критиковал Дашиго, на этот раз молчал. Это было потому, что ее мысли не сильно отличались от мыслей Дашиго. Хоранджу тупо уставился на Пёволя. Нижняя часть лица Пёволь все еще была закрыта шарфом, так что она не могла понять, о чем он думает. Хотя Хоранджу обычно никого не замечала, она не могла относиться к нему небрежно. У нее не было выбора, кроме как терпеть сидение с Пёволем, даже если это было неловко и невыносимо. Спросил Пёволь: «Где остальные? Ты уже знаешь, не так ли? Этого я не могу тебе сказать». Хоранджу сказал это небрежно, но из-за этого Пёволь был уверен. Дело в том, что корпус черного облака в настоящее время выполняет определенную миссию. Однажды испытав это, Пёволь знал, как двигается корпус черного облака. Получив запрос, члены корпуса черного облака, кроме кавалерии, собираются по двое и по трое и двигаются к месту назначения. Рассредоточившись и объединившись в более мелкие группы, они смогут избежать взглядов других. «Похоже, вы решили собраться здесь». Хоранджу потерял дар речи от слов Пёволя, которые попали в цель. «Они действительно должны были встретиться с Хёльсеном здесь. Ты действительно скучный человек, верно? Мы должны были встретиться с Хёльсеном здесь». Хоранджу покачала головой. Дашиго тоже вздохнул рядом с ней. Возможно, они умели скрывать свои эмоции, но все это было бесполезно перед Пёволем. Пёволь был гораздо более искусным в психологической войне, чем они. Он копает ямы и щели, как ядовитая змея. Вы тоже должны встретить здесь своего капитана? Нет. Какое облегчение? Почему? Если бы ваш капитан был здесь, было бы кровопролитие. Это правда, я думаю. На этот раз Хоранджу не мог не согласиться с мнением Пёволя. Чан Мурьянг, глава корпуса черного облака, считал Пёволь врагом корпуса черного облака. Его давние амбиции были разрушены Пёволем, и многие силы, которые он культивировал, были потеряны. Было ясно, что Чан Мурьян нападет на Пёволя изо всех сил, как только увидит его. В это время официант принес еду и напитки. Хоранджу и Дашиго пили, а Пёволь ел. Разговор между двумя сторонами, естественно, прервался. Им неудобно сидеть вместе с Пёволем, потому что они хотели пересесть на другое место. Однако у Хоранджу и Дашиго не было выбора. Остальные столики были уже заняты. Пёволь встал первым. «Я пойду первым». Пёволь расплатился с официантом и поднялся на второй этаж. Только после того, как он исчез, Хоранджу и Дашиго смогли вздохнуть. «Фу, черт, почему мы должны были встретить этого демона здесь?» Дашиго посмотрел на лестницу, по которой поднялся Пёволь. Он не мог сказать ни слова, когда был с ним, поэтому чувствовал себя жалким из-за того, что выразил свои чувства только после того, как Пёволь исчез. Но он не мог просто вынести это, не облегчив и не выразив свой гнев вот так. «Как ты думаешь, куда он идет? Только не говорите мне, что его пункт назначения такой же, как и наш. Ни за что. Мир так огромен. Это правда, но видя его, я чувствую себя неловко». Дашиго внезапно нахмурился. Он почувствовал пульсирующую боль в плече, у которого не было руки из-за Пёволя. Дашиго выпил много алкоголя, чтобы забыть о боли. Хоранджу ничего не сказала, даже когда увидела, как Дашиго пьет в спешке. Это было потому, что она в какой-то степени понимала сердце Дашиго. «Увидев его здесь, я беспричинно беспокоюсь. А во, это злополучные отношения, действительно ужасный. Я хотел бы отомстить сразу же, но у меня нет уверенности». Дашиго стареет, говорить все эти слабые слова. «А ты, я тоже, я боюсь». «Да, это нормальная реакция, с таким плохим обращением. Он оставил такой глубокий шрам в нашей душе. Преодолеть это непросто. Я знаю, но мы обязательно отомстим. Я думаю так же. Но прежде чем мы разберемся с ним, наш приоритет – сначала выполнить просьбу. Я знаю, если мы не выполним этот запрос, в Цзянху больше не будет места для корпуса черного облака. У нас нет другого выбора, кроме как добиться успеха». Дашиго сделал решительное выражение лица. После того, как запрос секты Мэй провалился, корпус черного облака на некоторое время пережил период застоя. Но не так давно пришла очень большая комиссия. Это было поручение, которое корпус черного облака не мог пропустить. Если все пойдет по плану, то корпус черного облака сможет набраться сил, чтобы снова взлететь. Дашиго надеялся, что до этого они не столкнутся с Пёволем. На этот раз он больше не будет вмешиваться, верно? Глава 218. Когда на следующий день Пёволь спустился на первый этаж гостевого дома, он увидел, как Хорнджу и Дашигу обедают. Перед ними сидел высокий средний мужчина, которого Пё Воль вчера не видел. Пё Воль сразу узнал личность другого человека, Хильсен. Он, как и Хорнджу, также является членом корпуса Черного облака. Пё Воль уже обменялся с ним руками в Чинду, Наму Амида Буцу. Глаза Хильсена засияли, когда он увидел Пё Воля. В его глазах было неописуемое и сложное чувство, сочетание враждебности, колебания и страха. Его плечи вздрогнули, как будто он собирался прыгнуть на Пё Воля в любой момент, но в конце концов он не мог двигаться. Это было потому, что Дашиго и Хорнджу каждый из своих плеч прижался к его плечу. Хельсен редко был чем-то взволнован, но здесь он быстро приходит в возбуждение в тот момент, когда видит Пё Воля. Это просто показывает, насколько глубокими были раны, нанесенные Пё Воле их разуму. Хельсен осторожно закрыл глаза, пытаясь успокоить волнение. Ему потребовалось некоторое время, прежде чем он восстановил свое первоначальное спокойное самообладание. Как только он это сделал, он открыл глаза и сказал: «Наму Амида Буцу, давно не виделись, верно? Я действительно не ожидал тебя здесь увидеть. Я тоже. Если у вас есть какие-то плохие чувства к нам из-за этого инцидента, я надеюсь, вы забудете об этом. Ничего личного. Не думаю, что мне нужно стряхивать с себя его эмоции, а тебе? Я уже все вычистил». Хельсен сделал спокойное выражение лица. Однако, в отличие от слов, мышцы его челюсти дергались. Пё Воль некоторое время смотрел на свою фигуру, а затем сел. Слова Хельсена подтвердили предположение Пё Воля. Было ясно, что они были кем-то заказаны. В противном случае им не было бы смысла мириться с ним в таком виде. Корпус Черного облака потерял 3/4 своих сил из-за Пё Воля в Чинду. Такая обида не могла быть забыта несколькими словами, даже если они были трусами. Более того, они были в Цзянху. Это воины, которые ценили обиды и обиды больше, чем кто-либо другой. Если такие люди смогли подавить свою яростную обиду, то было ясно, что произошло нечто гораздо более важное, чем их обида. Если это что-то важное для таких людей, как корпус Черного облака, то это должно быть достаточно серьезное требование, чтобы иметь отношение к их будущему. Хотя Пё Воль заинтересовался полученным запросом, он решил больше не обращать на них внимания. Как и у него были свои неотложные дела, о которых нужно было позаботиться. Он уже потратил впустую много времени, неожиданно перебирая разные вещи по пути к этому месту. Он хотел воздержаться от того, чтобы больше не тратить время попусту. Пё Воль позвал официанта и заказал простой завтрак. Тем временем все трое закончили есть и встали со своих мест. Они вышли из гостевого дома, не попрощавшись с Пё Волем. Пё Воль открыл дверь и молча посмотрел им в спины. Вероятность того, что они встретятся вот так в столь обширном Цзянху, столь же маловероятна, как и шанс быть пораженным молнией во время ходьбы. Тем не менее, Пё Воль знал, что он встретил их такими, потому что злополучные отношения между ними и им самим еще не закончились. Пё Воль ел, думая, что может снова увидеть их. Он вышел после завтрака. Когда Пё Воль прибыл в конюшню, старый смотритель сразу же узнал его и привел свою лошадь. Но как только Пё Воль увидел лошадь, его глаза изменились. «Это не моя лошадь, этого не может быть, это определенно твоя лошадь». Смотритель вскочил и опроверг слова Пё Воля. «Думаешь, я не узнаю лошадь, на которой ехал? Эта лошадь определенно та самая лошадь, на которой ездила ваша светлость. Я хорошо это помню, потому что только вчера положила его в конюшню». Смотритель продолжал настаивать на том, что Пё Воль был неправ. Глаза Пё Воля похолодели. Он был не из тех людей, которых беспокоят такие дела. Ему было все равно, есть у него лошадь или нет, но он терпеть не мог, когда кто-то еще играл с его имуществом. Пё Воль стянул с лица шарф и сказал: «Уверены ли вы?» В этот момент лицо старого смотрителя побелело. В тот момент, когда он увидел нечеловечески красивое лицо Пё Воля, он инстинктивно понял, что совершил ошибку. Человек с такой внешностью не мог быть обычным человеком. В частности, его глаза были такими холодными и острыми, как будто пронзали его грудь. Глоток. Старый смотритель невольно сглотнул сухую слюну. Он сделал то, что сделал, только потому, что был искушен, но он боялся последствий, когда столкнулся с Пё Волем. Старый смотритель отвернулся от глаз Пё Воля. Его действия дали понять. Лошадь, которую привел старый смотритель, не была первоначальной лошадью Пё Воля. Эти двое могли быть похожи по размеру и внешности, но Пёволь не чувствовал уникальной жизненной силы и свирепых глаз, а динамичных мышц его коня нигде не было. Старый смотритель сменил его на похожее и принес ему. «Где моя лошадь? Ты это?» Старый смотритель заикался. В конце концов, старый смотритель перестал выдерживать давление. Он преклонил колени и заплакал. «Хёк, мне жаль, я так виноват, этот старик ослеплен деньгами, ты продал его, клянусь, я не собирался продавать его сначала, он был первым, кто стал жадным, увидев лошадь, это кто?» «Хорошо, я спросил тебя, кто это был, вчера вечером пришла группа гостей», смотритель опустил голову и объяснил, что произошло прошлой ночью. «Хороший, мужчина лет 20 ехал верхом с довольной улыбкой, позади него была группа людей», которые подняли флаг с написанным на нем китайским иероглифом «золото». В других регионах это может ничего не значить, но в провинции Хэнань этот флаг пользовался большим авторитетом. Это потому, что это символ поместья Золотой Горы, самой богатой семьи в провинции Хэнань. Поместье Золотой Горы было расположено в Рунане недалеко от Тинчжуншеня. Масштабы поместья были настолько велики, что, как известно, превосходили другие великие секты в Цзянху. Человек, едущий на лошади, Гым Вусин, капитан корпуса обороны поместья Золотая Гора. Как племянник патриарха Гым Шинчжун, он с юных лет учился в Шаолине и был известен своими сильными боевыми искусствами. Гым Шинчунг доверил Гым Вусину, который вернулся после обучения боевым искусствам из храма Шаолинь, капитаном корпуса обороны поместья Золотой Горы. Корпус обороны – вооруженная организация, которая сопровождала саму усадьбу Золотая Гора. Сила Гым Вусина, ставшего капитаном корпуса обороны, была настолько мощной, что падали бы даже летящие в небе птицы. За исключением Гым Шинчунга и его дочери Гым Сурен, в поместье Золотой Горы не было никого, кто обладал бы большей силой, чем он. Гым Вусин был в хорошем настроении. Это было из-за лошади, на которой он сейчас ехал. В тот момент, когда он увидел лошадь в конюшне, он понял, что это хорошая лошадь, которую трудно найти. Лошадь, на которой он ехал раньше, была в порядке, как и подобает капитану корпуса обороны поместья Золотая Гора, но это не попалось ему на глаза. Он несколько раз пытался найти хорошую лошадь для покупки, но не нашел ничего, что ему понравилось. Затем он нашел именно эту лошадь в конюшне. Когда он спросил смотрителя, тот сказал, что это лошадь, на которой приехал гость. Он сказал, что гость пришел один и остановился в гостевом доме. Он думал заплатить полную цену первоначальному владельцу, но подумал, что это будет стоить слишком дорого. Гораздо проще было подкупить и дать старому дворнику несколько монет, чтобы он обменял их лошадей. Он был постоянным клиентом этого места и имел близкие отношения с владельцем. Лошадь, на которой он ехал, была похожа по размеру и внешнему виду на лошадь в конюшне. Он не догадается, что я поменялся местами с его лошадью, не так ли? Старый смотритель не решался обменять лошадей, но в конце концов уступил угрозам и взятке Гым Вусина. Итак, Гым Вусин получил новую лошадь. Новая лошадь пришлась ему по душе. Само тактильное ощущение от седла было другим. Даже походка лошади была плавной, как будто в ней была рифма. Больше всего радует то, что приобретение этой новой лошади обходится ему очень дешево. Один из девизов Golden Mountain Manor заключался в том, чтобы деньги поступали, но не уходили. Гым Шинчжун не только руководил торговой ассоциацией, но и пользовался ростовщичеством. В результате, несмотря на то, что в поместье Золотая Гора поступали деньги, из него почти не вытекали деньги. Поскольку он вырос, наблюдая за упрямством своего дяди, Гым Вусин также находился под его сильным влиянием, поэтому он отчаянно спасал то, что мог спасти, используя всевозможные средства. Когда Гым Вусин улыбался, постукивая лошадь по шее, владелец, внезапно его окликнул человек с вершины озера. «В чем дело? На пути стоит парень». «Что?» Гым Вусин поднял голову и посмотрел вперед. Затем он увидел человека, стоящего с лошадью. В этот момент Гым Вусин узнал этого человека. Это он. Я не мог не заметить лошадь, стоящую рядом с мужчиной. Это была лошадь, на которой он ехал до прошлой ночи. Лошадь вспенилась, как будто бежала изо всех сил. Было ясно, что явился первоначальный владелец лошади, на которой он ехал. Как глупо. Он обругал старого смотрителя. Он тут же возложил вину на дворника за то, что он не сохранил тайну, не думая о своей вине. Он думал, что ему придется наказать старого смотрителя в следующий раз, когда он зайдет. Затем он сказал: «Кто ты такой, чтобы остановить процессию усадьбы Золотая гора?» Гым Вусин намеренно упомянул название поместья Золотая гора. Всякий раз, когда он упоминает название поместья Золотая гора в провинции Хэнань, это обычно решает большинство его проблем, так что это вошло у него в привычку. Но на его пути стоял Пё Воль. Он был не из Хэнань и не знал престижа поместья Золотая гора. Пё Воль открыл рот. «Ты взял мою лошадь. О чем ты говоришь? Лошадь, на которой ты едешь, моя. Ты идиот, который говорит глупости. Ты знаешь, кто я, а ты знаешь, кто я, чтобы ты поменял наших лошадей? Хо, я все равно уверен, что ты наемник». В тот момент, когда он нечаянно ответил, Гым Вусин пробормотал: «Ой». Он понял, что его ответ был таким же, как и признание того, что именно он ответственен за обмен их лошадьми. «Значит, ты подумал, что я наемник, и поменял наших лошадей. Хонг, вы, должно быть, сумасшедший, чтобы говорить такие глупости». Гым Вусин решил полностью соответствовать своему невежеству. Его гордость не позволяла ему признать, что он поменялся лошадьми с человеком перед ним. Его противник все равно был один, и он был с корпусом защиты поместья Золотая гора. У него не было причин уступать сопернику. «Если ты будешь продолжать нести чушь без доказательств, я тебя не отпущу». Гым Вусин свирепо посмотрел на своего противника. Он думал, что если бы он это сделал, противник сам бы ушел в отставку. Большинство его проблем было решено этим раньше. Но, к сожалению, человек, преградивший ему путь, не был человеком, которого можно было понять здравым смыслом. Пё Воль потянул шарф и сказал: «Я действительно ненавижу, когда кто-то возится с моим хаем. Я чувствую то же самое. Так что иди отсюда, вы негодяй». Гым Вусин с отвращением посмотрел на истинную внешность Пё Воля. Он твердо верил, что мужчина должен иметь мужественный вид. Мужчина, похожий на девушку, был объектом презрения. Кюхихи. Лицо парня похоже на девушку. Если бы у меня было такое лицо, я бы сразу убил себя. Остальные члены корпуса обороны рассмеялись над настоящим лицом Пё Воля. Ценности подчиненного были очень похожи на их хозяина, Гым Вусина. Больше никаких разговоров. Пак, в этот момент из плеча воина, насмехавшегося над Пё Волем, раздался звук. В его плече торчал небольшой кинжал. Это был призрачный кинжал Пё Воля. Сумасшедший, сволочь. Воины удивились и вытащили оружие. Пак, пак, в этот момент призрачные кинжалы последовательно вонзались в плечи воинов. Все они смеялись над Пё Волем. Гым Вусин был удивлен и попытался вытащить свой меч. Ты сумасшедший. Как ты смеешь? Но он не смог закончить фразу. Он даже не мог полностью вытащить меч. Это было потому, что Пё Воль уже стоял перед ним, прежде чем он это понял. Пё Воль наступил на голову лошади, как призрак, и посмотрел на Гым Вусина. Но даже тогда лошадь, казалось, не чувствовала никакого веса. Я связался не с тем человеком. В одно мгновение по спине Гым Вусина струился холодный пот. Даже с широко открытыми глазами он даже не мог заметить, когда Пё Воль шевельнулся. В Цзянху было не так много людей, которые могли так двигаться. Подумать только, противник, на которого он смотрел свысока и с которым пытался обменяться лошадьми, был редким мастером в Цзянху. Несчастливый. Глава 219. Гым Вусин поднял руку. «Пэ, подожди, богак». В этот момент голова Гым Вусина откинулась назад. Он получил удар от Пё Воля. Дух Гыма Вусина мгновенно улетучился. Он упал как бревно. Владелец. Черт. Его тело разбилось еще до того, как воины корпуса обороны успели сдвинуться с места. Стук, кюк. Одновременно раздались глухой звук и разочарованный стон. Несмотря на то, что он чувствовал боль, как будто его тело вот-вот сломается, Гым Вусин снова встал. Хотя он был поражен неожиданным ударом Пё Воля, он все еще изучал боевые искусства храма Шаолинь. Таким образом, его реакция также была быстрой. Проблема была в том, что его противником был Пё Воль. Когда он встал, Пё Воль появился перед ним, как призрак. Керх. Гым Вусин стиснул зубы и попытался применить свои боевые искусства. Но прежде чем он смог пошевелиться, он почувствовал жгучую боль в плече. Прежде чем он успел это осознать, призрачный кинжал уже глубоко вонзился ему в плечо. Карк. Гым Вусин закричал и покатился по полу. В руке Пё Воля был еще один призрачный кинжал. Не говоря ни слова, он приставил кинжал к шее Гым Вусина. Ощутив жуткое ощущение лезвия на шее, Гым Вусин поспешно сказал: «Пэ, подожди, я был неправ, я верну лошадь, поэтому, пожалуйста, прости меня». Он отчаянно умолял, забыв свое лицо. В его слезливом виде нельзя было найти достоинства капитана корпуса обороны усадьбы «Золотая гора», Суук. Несмотря на то, что Гымву Син умолял о прощении, призрачный кинжал не переставал приближаться к его шее. «Я верну твою лошадь. Я также дам вам достаточно компенсации. Так что, пожалуйста, прости меня». Гымву Син опустился на колени и продолжал умолять. Только тогда призрачный кинжал, вонзившийся ему в шею, остановился. Но ему было еще рано вздыхать с облегчением. Фантомный кинжал Пё Воля все еще был на его шее, готовый в любой момент обезглавить Гымву Сина. Гымву Син поспешно вынул из кармана мешочек и протянул его Пё Волю. Это был мешочек со 100 золотыми монетами. Это было все накопленное богатство Гымву Сина, которое он упорно собирал и спасал. Однако каким бы ценным ни было золото, оно не могло сравниться с его жизнью. «Пожалуйста, пощадите меня, милорд. Я был ослеплен жадностью и возжелал коня вашей светлости. Пожалуйста, простите меня». Он схватил Пё Воля за край штанов и стал умолять. Пё Воль молча посмотрел на Гымву Сина. Он чувствовал себя странно, потому что это был его первый опыт. Большинство воинов, с которыми он до сих пор имел дело, считали гордость и лицо важнее жизни. Они скорее умрут, чем склонят головы. Однако Гымву Син был противоположным. Он обладал отношением и менталитетом, что для него было бы нормально потерять лицо, пока это могло спасти его жизнь. Это было довольно свежо. Пё Воль посмотрел на воинов корпуса защиты. Может быть, это потому, что Пё Воль уже убил 3 человек, а воины корпуса обороны даже не осмелились атаковать. Пё Воль заметил, что их организаторские способности были как песчинки. Они не проявляли лояльности к Гымву Сину. Это были просто отношения, основанные на деньгах. Пё Воль собрал свои призрачные кинжалы и сказал: «В следующий раз, когда я увижу тебя снова, я перережу тебе горло». «Да, да, этого никогда не случится». Гымву Син неоднократно кивал. Когда Пё Воль взмахнул рукой, призрачные кинжалы, застрявшие в телах воинов корпуса защиты, были извлечены. Увидев это, воины еще раз были поражены. Для них это был навык, который они не могли себе представить. «Боже мой, это телекинез! Сумасшедший ублюдок! Он поменялся лошадьми с кем-то вроде этого!» Они думали, что это чудо, что голова Гымву Сина все еще была прикреплена к его шее. Они ненавидели Гымву Сина за обмен лошадьми, не зная, что первоначальный владелец является мастером такого высокого уровня. Некоторые даже смотрели на Гымву Сина, не скрывая своего презрительного выражения. Пё Воль схватил сумку и подошел к своей лошади. Ржать. Лошадь, казалось, все еще узнавала Пё Воля, даже несмотря на то, что он был с другой группой в течение нескольких дней. Лошадь хрюкнула и приветствовала Пё Воля. Такая реакция лишний раз подтвердила, что хозяином был Пё Воль. Пё Воль ехал верхом на лошади. До этого момента Гымву Син и воины корпуса защиты просто смотрели на Пё Воля, не двигаясь, как будто они превратились в каменные статуи. По выражению лица Гымву Сина было ясно, что он боится, что Пё Воль передумает и нападет. Однако, к счастью, Пё Воль больше не оглядывался и не атаковал их. Он просто продолжал свой путь. Убедившись, что фигура Пё Воля исчезла из его поля зрения, Гымву Син встал. «Черт, на этот раз я позволил этому ускользнуть. Что ты имеешь в виду, говоря, что собираешься перерезать мне горло в следующий раз, когда мы встретимся? Не смеши меня, в это время я перережу тебе горло!» Он закричал в том направлении, где исчез Пё Воль. Воины корпуса защиты с жалостью посмотрели на Гымву Сина. «Капитан, ТСК, к счастью, никто не погиб». Они очень хорошо знали, что это произошло не потому, что корпус обороны и Гымву Син хорошо справились с проблемой, а скорее потому, что Пё Воль не собирался его убивать. Гымву Син повернул голову и посмотрел на своих людей. Воины корпуса защиты поспешно сменили выражение лица и отвернулись от его взгляда. «Я уверен, ты знаешь, что с тобой будет, если мне удастся услышать, что сегодня произошло, со стороны. Тебе лучше подумать, что ты больше не сможешь здесь жить». При его угрозе воины корпуса защиты тихо кивнули головами. Гымву Син попытался остановить кровотечение из плеча и пробормотал: «Кто он, черт возьми, вообще? Я не слышал, чтобы в Цзянху был такой человек». Слабое свечение страха все еще сохранялось на его лице. Гора Тинчжуншень один уже давно известна своей духовностью. Энергия Тинчжуншеня настолько загадочна, что его называют центром неба. С древних времен не было конца количеству людей, жадных до Тинчжуньшиня. Из-за этого давно не утихают споры. Когда одна фракция обосновывается на указанной горе, другая фракция атакует и пытается захватить это место, и в то время как две фракции отказываются и покидают свои места из-за долгой битвы, воры приходят, устраивают собственное убежище и убегают, дикий. Это может быть из-за долгой удачи горы, но как только определенная фракция будет создана, эта фракция будет очень процветать. Однако их процветание длилось недолго, и порочный круг других кланов, жаждущих места, продолжал повторяться. Таким образом, владелец Тянжонгшен менялся бесчисленное количество раз. Каждый раз, когда это происходило, близлежащие жители испытывали неописуемо сильную боль. Это потому, что те, кто стал владельцами Тинчжуньшеня, грабили или собирали деньги с близлежащих жителей, предлагая и обменивая свою защиту. Такая история повторяется сотни лет. Лишь несколько десятков лет назад близлежащие жители обрели стабильность. Новый владелец родился в Тинчжуньшане после изгнания предыдущей существующей фракции. Это была семья Джин. Несмотря на то, что семья Цзинь изгнала предыдущую правящую фракцию и стала новым владельцем Тинчжуньшеня, они не взимали плату за защиту. Они настаивали на получении законного дохода, не применяли силу и не запугивали близлежащих жителей. В результате жизнь жителей также стала более благополучной. Жители восхваляли принципы семьи Цзинь и молились об их долгом правлении. Все те, кто стал правителем Тинчжуньшеня, построили большие поместья. Но только семья Цзинь осталась уникальной родовой деревней. Как и Танцзитуа в Чэнду, они живут вместе, образуя деревню, состоящую только из тех, кто носит фамилию Цзинь. В семье Цзинь не было больших павильонов или заборов. Есть только небольшие деревни и люди, носящие фамилию Цзинь. Кто бы что ни говорил, центральной фигурой семьи Джин был Джин Вольмён, бог меча заката. Он был одним из восьми созвездий и одним из сильнейших в мире. Благодаря ему семья Цзинь смогла опустить свой клюв глубоко в Тинчжуньшень. В период расцвета в семье Цзинь проживало целых 300 человек. Однако в последнее время их число сократилось, и осталось всего около 200 человек. Самый большой дом в семье Джин был резиденцией Джин Вольмён. В резиденции Джин Вольмён два человека стояли лицом друг к другу. Один был молодым человеком лет 20 с небольшим, а другой был холодным мужчиной лет 45. Молодой человек с серьезным выражением лица смотрел на бумагу, протянутую мужчиной средних лет. Молодого человека зовут Джин Сиу. Как второй внук Джин Вольмён, он также является ключевой фигурой в руководстве нынешней семьей Джин. Джин Сиу, который долго смотрел на газету, открыл рот. «Так это долговая расписка, которую мой дед позаимствовал в поместье «Золотая гора». Как видите, соглашение мастера Джина написано». Человек с холодным впечатлением ответил. Джин Шиу посмотрел на него, нахмурив брови. Имя человека перед ним Ча. Он отвечал за Ямванды в поместье «Золотая гора». Ямванды и 3 – это организация, занимающаяся возвратом денег, взятых в долг у Golden Mountain Manor. Не было никого, кто бы не знал, что патриарх поместья Золотой горы, Гым Шин Чунг, сужает деньги людям, которые в крайней нужде, только для того, чтобы почти отнять у них все их имущество. Однако Джин Шиу не знал, что семья Джин станет одной из их целей. Подпись в конце долговой расписки явно принадлежала его деду, Джин Вольмёну. Однако, насколько ему известно, Джин Вольмён никогда не брал взаймы денег в поместье Золотая гора. Их положение не было достаточно срочным, чтобы они могли занимать деньги, и их финансовое положение не было тяжелым. Поэтому, когда человек из поместья Золотая гора приходит в гости с долговой распиской, подписанной его дедом, у Джин Шиу не было иного выбора, кроме как смутиться. Когда мой дедушка занял деньги в поместье Золотая гора, он одолжил его в конце прошлого года. В то время наш патриарх дал ему 10 000 золотых монет. Это 10 тысяч золотых монет. Трудно поверить, не имеет значения, если вы не верите в это. Эта долговая расписка является подлинной. Если хотите, можете даже пригласить эксперта, чтобы определить, подделка это или нет. Джин Шиу посмотрел на Ча Ингаля, который спокойно ответил. Можно сказать, что он немного уступал своему старшему брату Джин Гыму, но он также был известным воином в Цзянху. В юном возрасте он обладал такими выдающимися качествами, достаточными для достижения 7 звезд в фехтовании, которые создал его дед Джин Вольмён. Однако уровень боевых искусств и умение договариваться были разные. Ча Ингиол, глава Ёмванды в поместье Золотая гора, умеет собирать судные деньги и проценты. Какими бы высокими ни были боевые искусства его противника, он не сжимается в их присутствии. Он также не сдается только потому, что они из престижной секты. Дурная слава Чаингеля тем, что он получал деньги любыми способами, была широко распространена в Хэнане. Джин Шиу также был одним из тех, кому не нравился Чаингель. Однако тогда у него не было причин натыкаться на него, поэтому они прошли друг мимо друга, как коровы и куры. Но сегодня Чаингель пришел в гости, чтобы забрать деньги, которые одолжил его дедушка, так что Джин Сиу нашел это очень запутанным. Он знал, что его дедушка был не из тех, кто будет занимать деньги в поместье «Золотая гора». 10 000 золотых монет. Это была огромная сумма, которую они никогда не смогли бы выплатить, учитывая финансовое положение семьи Джин. Чаингель спокойно принял свирепый взгляд Джин Шиу и сказал, как написано в долговой расписке, конец следующего месяца, это дата погашения. К тому времени я прошу вас вернуть взятые взаймы 10 000 золотых монет вместе с 7 000 золотых монет в виде процентов. На всякий случай, перенос даты возвращения невозможен. Что, если я не смогу вернуть его к тому времени? ХМПФ. Я никогда не был в состоянии получить деньги, которые мы одолжили. Ты угрожаешь семье Джин? Как я смею угрожать семье Джин? Чаингель ухмыльнулся. Его слова могли означать, что он не угрожал семье Джин, но было ясно, что он смотрел на Джин Шиу свысока. Чаингель встал со своего места и сказал, «Не стоит недооценивать силу этой бумаги. Вы можете не осознавать силу этой бумаги в наших руках, но, скажем так, мы приносим ее в другие места, например, в поместье Снежного Меча. Я уверен, что будет очень интересно посмотреть, что произойдет, когда эта бумага попадет к ним в руки». Выражение лица Джин Сиву стало более жестким из-за угрозы Чаингерл. Поместье Снежного Меча 3 было предыдущим владельцем Тинчжуншеня до семьи Цзинь. Они были изгнаны из Тинчжуншеня семьей Цзини, таким образом, были забыты в памяти людей. Сердце Цзянху было безжалостным. Они не были достаточно расслаблены, чтобы обращать внимание даже на проигравших. Лишь несколько лет назад о поместье Снежного Меча, которое прежде было стерто из общественного внимания, снова стали упоминать. Будучи забытыми людьми на десятилетия, они, должно быть, изо всех сил пытались вновь появиться в провинции Хэнань, пытаясь вернуть себе прежнюю силу. Естественно, они возжелали свой старый дом в Тинчжуншане, где поселилась семья Цзинь, поэтому везде конфликтовали с семьей Цзинь. Пожар обязательно произойдет, если долговая расписка будет передана в поместье Снежного Меча. Помни, конец следующего месяца. Если вы не вернете 17 000 золотых монет к тому времени, этот кредитный сертификат перейдет в особняк Снежного Меча. Ты лучше знаешь, что будет дальше. Чаингель улыбнулся и вышел на улицу. Оставшись в одиночестве, плечи Джин Шиу презрительно тряслись. Они бы не осмелились открыть рот, когда семья Джин была в порядке. Но вот они сейчас, обнажая свои клыки и смеясь над ними. Не могу поверить, что семья Джин пала так низко. Джин Шиу вышел из комнаты и направился в пристройку сзади. Когда дверь пристройки была открыта, оттуда вытек сильный запах лекарства. Несмотря на сильный и удушающий медицинский запах, Джин Шиу посмотрел в комнату, не хмурясь. Там лежал старик, тощий, как его шея, с серебряными акупунктурными точками по всему телу. Он был Джин Вольмён, духовным сторонником семьи Джин и одним из восьми созвездий. Глава 220. Пё Воль, ехавший верхом на лошади, огляделся. До заката оставалось еще немного времени, но Пё Воль решил разбить лагерь в этом месте. Он знает по опыту, что в горах солнце садится быстрее. В тот момент, когда человек сказал бы «борьба», солнце должно было уже зайти, окутав горы мраком. Путешественники, практически не имеющие опыта, часто сбивались с пути в густой темноте, заставляя себя продолжать путешествие по дороге. Пё Воль не был человеком с небольшим опытом и не из тех, кто заблудился бы в такой кромешной тьме. Но у него не было никакого желания продолжать путешествие по дороге ночью. Пё Воль огляделся. Он пытался найти хорошую местность, где можно было бы разбить лагерь. Затем он увидел несколько больших валунов размером с дом, которые лежали рядом друг с другом. Форма перекрывающихся скал была изысканной. Его структура выглядела так, как будто она способна в достаточной степени блокировать дождь и ветер. Рядом был небольшой ручей, так что ему не составило труда достать питьевую воду. Пёволь привязал лошадь к скале и дал ей много воды. Рядом со скалой рос густой куст, которого лошади было достаточно, чтобы поесть. Пёволь подобрал сухие ветки и собрал их. Грохот. В этот момент с неба раздался грохот. На небе не облачка, но раздался звук грома. Пёволь сморщил кончик носа. Он чувствовал густую влагу воздуха, который только что вдохнул. Будет дождь. Хотя сейчас он не мог этого видеть, это был лишь вопрос времени, когда соберутся тучи. Пёволь еще раз посмотрел на окружающую местность. К счастью, место, где он находился, имело более высокий рельеф, чем другие места, поэтому ему не приходилось беспокоиться о скоплении воды в его районе. Пёволь подобрал сухие ветки и сложил рядом с собой. Он также перевел и завел лошадь под скалу. К счастью, пространство под камнем было довольно большим, поэтому, несмотря на то, что такая большая лошадь вошла, места все равно оставалось достаточно. Пока Пёволь собирался разбить лагерь, солнце село, и наступила тьма. Тьма настолько густая, что невозможно было видеть ни на дюйм вперед, полностью поглотила гору. Пёволь торопливо разжег костер. После разведения костра он почувствовал себя более расслабленным. Пёволь прислонился к камню и сорвал купленную по дороге вяленую говядину. Вяленая говядина была соленой и жесткой, как будто сделана из некачественного мяса. Тем не менее Пёволь не хмурился и молча жевал вяленое мясо. Он жевал его так медленно и так долго, как только мог. Ему потребовалось почти полчаса, чтобы съесть кусок вяленой говядины размером с его ладонь. Когда он уже собирался положить в рот последний оставшийся кусок, скороговорка. Капли дождя начали падать на камни. Наконец-то идет дождь. Дождь, упавший в одну-две капли, вдруг превратился в сильный дождь и ударил по земле. К счастью, дождь не попал в то место, где расположился Пёволь. У него не было бы проблем заранее запасти и подготовить сухие ветки и разжечь костер на всю ночь. Пёволь сделал перерыв, чувствуя тепло костра, но его отдых длился недолго. «Есть свет, пойдем туда». Внезапно он услышал голоса людей, доносившиеся издалека. Пёволь посмотрел в сторону, откуда доносились голоса. Через некоторое время из темноты показалась группа. Они побежали к тому месту, где был Пёволь, промокший под дождем. Те, кто выглядел как тонущие мыши, все выглядели как воины. У всех на поясе висело оружие. Человек, который, казалось, был самым старшим в группе, вышел вперед и сказал: «Молодой человек, мы в долгу перед вами». Он резко нырнул под скалу, даже не спросив и не дождавшись разрешения Пёволя. Остальные члены группы последовали его примеру и поспешно вошли. «Я сказал тебе поторопиться, не так ли? Посмотрите на нас сейчас, мы все промокли, потому что ты опоздал». Женщина стряхнула воду с тела и жестко раскритиковала мужчину. Женщина, которой на вид было около 35, имела довольно красивую внешность, но глаза ее были острыми и свирепыми. Женщина села перед костром, не спросив разрешения у Пёволя. Тепло костра смягчило выражение ее лица, которое раньше было свирепым. Воин, который казался самым старшим, покачал головой и сказал: «Кто бы мог подумать, что дождь пойдет так внезапно. Не принимайте близко к сердцу, чтобы ни. Когда я попросил тебя поторопиться, ты даже не послушал меня. Неужели в итоге все получилось не так хорошо? Нам уже удалось избежать дождя, приехав сюда. В любом случае, подумать только, вам удалось найти такое место, куда не попала бы ни одна капля дождя. Молодой человек, благодаря вам я жив». Только тогда глаза женщины обратились к Пёволю. «Вы спасли мою жизнь. Спасибо». Она говорила коротко. «Ха-ха. Может быть, потому что она мокрая от дождя, но красота Хвамей, кажется, оживает еще больше. Ху, холодно». Воины сидели слева и справа от женщины. Они протянули руки к костру. Их лица загорелись, как только они почувствовали тепло, исходящее от огня. Главный воин использовал свою ци. Его лицо внезапно покраснело, и от него исходил сильный жар. Чи. Тепло быстро испарило воду из его тела. Ху, думаю, теперь я немного поживу. У главного воина было освеженное выражение лица. У других воинов не было другого выбора, кроме как высушить свои тела и одежду над костром, так как они были не так сильны, как их лидер. Главный воин сел рядом с Пёволем и сказал: «Чтобы найти идеальное укрытие от дождя, как это, у вас должно быть довольно много опыта. Ты знал, что будет дождь». Свет, отражавшийся в его глазах, заставлял его глаза сиять еще ярче. «Я слышал гром. Действительно, мы не слышали об этом. И даже тогда вы нашли отличное место для разбивки лагеря. Это было не слишком сложно. Как вас зовут? Почему ты это спросил? Это судьба, что мы встретились вот так, так что не должны ли мы представиться? Тогда не будет ли вежливо сначала назвать свое имя? Ха-ха, верно». Главный воин громко расхохотался, но его глаза оставались острыми. Он первым раскрыл свою личность. «Меня зовут Ян Чхоль Хван. Вы не слышали об этом? Ни один человек в провинции Хэнань не знал о Ян Чхоль Хване, железнокровном медведе. Ты действительно не знаешь, эй?» Ян Чхоль Хван неловко причмокнул губами. Тогда женщина сказала что-то: «Я предполагаю, что ему трудно уловить слухи в Цзянху, потому что его уши заложены. Тем не менее, он предоставил нам драгоценное место для отдыха, так что не будь слишком грубым». Ян Чхоль Хван намеренно сделал вид, что ругает женщину. Однако любой, кто внимательно посмотрел бы на выражение его лица, мог бы увидеть, что его слова полностью отличались от его истинных чувств. Ян Чхоль Хван явно почувствовал дискомфорт, когда Пё Воль не узнал его. Ян Чхоль Хван, железнокровный медведь, был довольно известным знатоком провинции Хэнань. В дополнение к своей врожденной природной силе он изучил цигун под названием «Цигун Золотого Колокола 2». Это не позволяет атаковать мечом, воздействуя на его тело. Кроме того, все, кто был с ним, были очень хорошими воинами, которых он считал братьями. В частности, женщиной, которая раньше ворчала, была Хань Буйонг, у которой было прозвище «Ядовитая бабочка». Хан Буйонг хорошо обращается с ядами и спрятанным оружием до такой степени, что ходили слухи, что она унаследовала часть ведения семьи Тан. Они не могли сказать, были ли эти слухи правдой, но было ясно, что она хорошо владеет ядом и скрытым оружием. «Теперь, когда мы раскрыли наши имена, не могли бы вы назвать нам свои?» Пё Воль, Хаэм. Ян Чхоль Хван неодобрительно посмотрел на поведение Пё Воля, произнесшего только два символа своего имени. Это был первый раз, когда с ним так обращались в провинции Хэнань. Однако ему было бы трудно спорить с Пё Волем. В конце концов, именно они внезапно вторглись в пространство Пё Воля. Пё Воль. Ян Чхоль Хван пробормотал имя Пё Воля. Однако, учитывая, что он не помнил своего имени, Ян Чхоль Хван предположил, что Пё Воль не является известным человеком в Цзянху. «Можете ли вы сказать мне, где ваш пункт назначения?» «Почему ты спрашиваешь? Этот ублюдок ведет себя так бессердечно». Мужчина рядом с Ян Чхоль Хван ухмыльнулся. Его торчащие передние зубы производили на него впечатление ласки. Его зовут Агугён. Он был воином, который долгое время следовал за Ян Чхоль Хваном. Когда Пё Воль поднял голову, Агугён нахмурился. «Что? Вы пытаетесь затеять драку? Ты панк. Когда взрослый спрашивает, ты должен быстро отвечать. Достаточно. Но, брат, посмотрите на этого ублюдка. Я сказал тебе остановиться». «Отлично». Когда Ян Чхоль Хван повысил голос, Агугён недовольно закрыл рот. Ян Чхоль Хван наглянулся на Пё Воля и сказал: «Пожалуйста, поймите, обычно он не такой. Он просто кажется немного на взводе, потому что промок под дождем. Вместо этого я извиняюсь от его имени». Пё Воль только кивнул, не говоря ни слова. Между ними повисла минута молчания. От этого шум дождя стал еще громче. Тишину нарушил Ян Чхоль Хван. «Ты изучал боевые искусства, маленький? Я знал это. Не может быть, чтобы человек, не изучивший боевые искусства, спал в одиночестве в таком месте», — резко сказал Агугён. «Я уверен, что вы только что изучили несколько техник, которым может научиться каждый. Я сказал тебе молчать». «Да». Агугён снова закрыл рот. Ян Чхоль Хван посмотрел на лицо Пё Воля и продолжил: «Ты едешь в Рунан? Выглядит правильно». Острые глаза Ян Чхоль Хвана стали еще более свирепыми. То же самое было и с другими. В одно мгновение большое напряжение наполнило пространство. Пё Воль осматривал людей вокруг себя одного за другим. В тот момент, когда они встретили взгляд Пё Воля, не только Ян Чхоль Хван, но и ухмыляющийся Агугён вздрогнули. В глазах Пё Воля не было никаких эмоций. Было совершенно тихо. Обычный человек не мог так идеально скрывать свои эмоции. Только тогда Ян Чхоль Хван интуитивно понял, что человек, сидящий перед ним, не был обычным воином. Ян Чхоль Хван небрежно спросил: «Почему ты едешь в Рунан?» «У меня есть работа. Если это связано с семьей Джин, я предлагаю вам остановиться». Рунан – город, расположенный недалеко от Тинчжуншиня, где проживала семья Цзинь. Среди воинов, посетивших Рунан, большинство останавливались, чтобы отправиться в Тяньчжуншень, где находится семья Цзинь?» – спросил Пё Воль. «Почему?» «Потому что нет ничего более глупого, чем связываться с приходящей в упадок сектой», – Ян Чолхван ответил уверенным голосом. «Семья Джин приходит в упадок, возможно, они все еще держатся прямо сейчас, но их падение не так уж и далеко. Раньше они были ответственны за крушение поместья Снежного Меча несколько лет назад, но теперь эта секта вернулась, чтобы вернуть себе прежнее место. Усадьба Снежного Меча, разве ты не знаешь, место, где в настоящее время находится семья Джин, изначально было поместьем Снежного Меча. Теперь, когда его первоначальный владелец вернулся, незваные гости должны покинуть дом. Они могут держаться как сумасшедшие прямо сейчас, но смогут ли они продержаться долго? Семья Джин почти исчезла. Поэтому я рекомендую вам ничего не пробовать и вернуться. Я бы не сказал этого, если бы ты не позволил нам укрыться от дождя». Ян Чолхван сказал так, как будто он оказал Пё Волю большую услугу, поделившись этой конкретной информацией. Но Пё Воль его не слушал. Что-то случилось с семьей Джин. Когда он был на горе Удан, он не слышал о чем-то необычном, происходящем с семьей Цзинь. Возможно, слухи до них еще не дошли, потому что они были так далеко. Какой бы ни была причина, было ясно, что у семьи Джин был конфликт с поместьем Снежного Меча, и поместье Снежного Меча имело преимущество. Воины Цзянху более чувствительны к ситуации, чем кто-либо другой. Они редко стояли на стороне тех, кто, как они были уверены, потерпит поражение. Даже если бы этим воинам предложили большие деньги, они бы не согласились. Они знают, что в тот момент, когда они теряют свою жизнь в результате поражения, это конец. Так что, хотя Пё Воль не был знаком с репутацией Ян Чхольхвана, он знал, что он и его товарищи довольно сильны. С их уровнем силы было ясно, что с ними будут хорошо обращаться, куда бы он ни пошел. Тот факт, что они стояли на стороне поместья Снежного Меча, означал, что они были так уверены в победе этой секты. Ему нужно было больше информации. Он должен был выяснить ситуацию, в которой оказалась семья Джин, и решить проблему. Спросил Пё Воль, насколько велик Рунан, он довольно большой, до какой степени, вплоть до того, что он переполнен публичными домами. Хе-хе, хе-хе-хе. Ян Чолхван и его товарищи воины рассмеялись, как будто они были счастливы, просто представив себе это. Глава 221. Шло время, дождь лил все сильнее и сильнее, было уже совсем темно. Вкупе с проливным дождем атмосфера стала еще более мрачной. Пё Воль прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Затем в его ноздри ударил неприятный запах. Раздался голос Агукён: «Что вы думаете, ХМПФ? Ты не доверяешь моим навыкам? Это не так, это благовоние души снов. Даже крупная корова не выдержит этого, что еще с этим парнем?» Нервный голос Хан Буйонга эхом отдавался под камнями. «Прекрати, тебе не надоело каждый день так драться? Ху, я так и думал». После того, как Ян Чхольхван сказал свое слово, они оба закрыли рты, а остальные разразились смехом. Это не было чем-то, что они испытали всего за день или два. Эти двое спорили каждый день и прекращали только после того, как вмешивался Ян Чхольхван. Ян Чхольхван встал со своего места и подошел к Пё Волю. Затем он постучал по нему ногой. Когда Пё Воль не пошевелился, он усмехнулся. «О, этот сукин сын, он совсем заснул. Конечно, как ты думаешь, такой парень сможет устоять перед моим благовонием Дриам Саулэнсенси? Вы хорошо справились». Ян Чхольхван поднял большой палец на Хан Буйон, которая поджала губы. Только тогда Хан Буйонг ярко улыбнулся. «Бесстрашный ублюдок, разбить лагерь в таком месте, как это? Есть ли у него печень из желудка один?» Товарищи Ян Чолхвана смеялись над уснувшим Пё Волем. На лице Ян Чолхвана появилась глубокая улыбка. Он и его братья были в пути после того, как были приглашены поместьем Снежного Меча. Поместье Снежного Меча, которое снова вернулось в Рунан, возродилось как секта с большим богатством. Он точно не знает, как они заработали столько денег, но они выбрасывали огромные деньги, приглашая известных мастеров Хнань. Ян Чолхван и его товарищи воины также направлялись в поместье Снежного Меча после того, как им пообещали огромную сумму денег. Ян Чхольхван изначально не был человеком, на которого влияют деньги. Однако сумма, предложенная поместьем Снежного Меча, была достаточно высока, чтобы поколебать его убеждения. Кроме того, его братья настаивали на том, чтобы он встал на сторону поместья Снежного Меча, Поэтому в конце концов он тоже сдался. Ян Чолхван и его братья были не очень праведными людьми. Они считают тех, кто путешествует в одиночку, не более чем легкой добычей для себя. Кроме того, они обнаружили, что атмосфера Пёволя была довольно необычной, и у него, похоже, было довольно много денег. Итак, пока Пёволь спал, он сказал Хан Буйону распылить благовония души снов. Хан Буйон подошел к Пёволю. «Должны ли мы увидеть лицо этого брата, у которого печень вырвана из желудка?» Хан Буйон пальцами стянула шарф, закрывавший лицо Пёволь. Затем появилось лицо Пёволя. Свист. Что за парень? Огуденные мужчины не могли не восхищаться лицом Пёволь. Даже если они были того же пола, что и он, они все равно считали Пёволь слишком красивым, чтобы на него смотреть. Реакция Хан Буйонга была еще более драматичной. О, боже мой! Внезапно ее лицо окрасилось красным, как закат. Она восторженно смотрела на лицо Пёволя. Как может мужское лицо быть таким красивым? Старший брат, можем ли мы не убить его? Сумасшедшая девчонка. Я просто возьму его с собой. Скажи что-нибудь осмысленное. Я не хочу его убивать. Тихий. Поторопись и убей его. Ху. Хан Буйон вздохнул от резких слов Ян Чхольхвана. На лице Хан Буйона отразился печальный свет. Она протянула руку и погладила лицо Пёволя, бормоча. Посмотрите на эту кожу. Как это так гладко. А во. Она прижалась лицом к щеке Пёволя с таким выражением, будто она вот-вот расплачется. Сумасшедшая сука. Это отстой. Мужчины, видевшие ее, говорили по одному слову за раз. Хан Буйонг уставился на них. Ты просто завидуешь. Ты не собираешься его убивать, я собираюсь убить его. Такой красивый мужчина должен умереть от рук такой красивой женщины, как я, Серунг. Хан Буйонг вынул из ее груди маленький кинжал и поднял его. Это был кинжал с намазанным на него ядом. Яд в кинжале настолько силен, что простое прикосновение к нему может привести к немедленной смерти. Хан Буйонг направила кинжал на шею Пёволь со слезами на глазах. Ян Чолхван и мужчины с интересом посмотрели на Хан Буйона. Они были хорошо осведомлены об извращенных наклонностях Хан Буйонга. В частности, она была болезненно одержима красивыми мужчинами. У нее была извращенная склонность к тому, что она будет удовлетворена только тогда, когда убьет их собственными руками. «Привет, моя любовь!» Она прошептала на ухо Пёволь и воткнула в него кинжал. Однако, как бы она ни старалась, она не могла толкнуть кинжал вперед. «Что?» Пораженный, глаза Хан Буйона расширились. Ее встретил Пёволь, смотрящий на нее. Кинжал Хан Буйона был зажат между пальцами Пёволя. «Ты не заснул?» Она была удивлена, что ее ладан души мечты не сработал. Но выражение ее лица изменилось не сразу. Выражение ее лица снова стало резким. «Как было бы хорошо, если бы ты просто тихо умер. Ты все усложняешь без всякой причины». Хан Буйонг направила ци в ее руку, которая держала кинжал. Однако кинжал в руке Пёволя оставался неподвижным. «Хик». Лицо Хан Буйона мгновенно покраснело. «Этот ублюдок». Он проснулся. Ян Чолхван и его люди, поздно пришедшие в себя, бросились в оборону. Пёволь просматривал их лица одно за другим. Те, кто встречался с ним взглядом, дрожали, не осознавая этого. Все они испытали ужасное чувство, похожее на то, что их бросили в яму со змеями. «Ты?» Когда Ян Чолхван собирался что-то сказать Пёволю, «Пак». Пёволь взяла кинжал Хан Буйонг и вонзила его ей в горло. «Кюк». Хан Буйонг изрыгнул пузырьки крови с выражением недоверия. Пёволь глубже вонзила кинжал ей в шею. «Хюк-кух». Из ее рта вырвался сдавленный звук. Ее лицо мгновенно почернело. Яд из кинжала распространился на ее тело. Хан Буйонг умер мгновенно. Она умерла от собственного кинжала и яда. Пёволь отбросил мертвого Хан Буйона в сторону и встал. Ян Чолхван посмотрел на Пёволя. «Как ты посмел убить хана? Думаешь, ты выберешься отсюда живым? Ты же не собирался щадить меня с самого начала, не так ли? Я разорву тебя на части и убью». Тело Ян Чолхвана распухло, его мускулы стали похожи на сталь, и каждое сухожилие во всем его теле вздулось. Это явление случалось только тогда, когда он выполнял цигун «Золотой колокольчик». Именно за это он получил прозвище «Железнокровный медведь». Он высоко поднял свою огромную, похожую на бревно руку и попытался ударить Пёволя, но его руки не двигались, как будто они были опутаны паутиной. «Хаэм!» Только тогда Ян Чолхван наклонил голову, чувствуя что-то странное. Сак, в этот момент обе его руки были отрезаны от предплечий. Пёволь вытащил нить жатвы души и обернул ее вокруг рук Ян Чхольхвана без его ведома. А-а-а-а. Ян Чолхван громко закричал от невероятного зрелища и мучительной боли. В этот момент призрачный кинжал пронзил его подбородок и застрял в голове. Стук. Огромное тело Ян Чолхвана упало назад, как засохшее дерево. Каким бы великим ни был цигун золотого колокола, он не мог справиться с призрачным кинжалом, который Пё Воль вводил своей ци. Сумасшедший. Возьми его. Мужчины, заметившие смерть Ян Чолхвана, с опозданием бросились внутрь. Но прежде чем они успели добраться до Пё Воля, их конечности были отрезаны. Пё Воль раскинул нить жнеца душ, как сеть, без их ведома. Поэтому, когда они изо всех сил бежали к нему, их тело было перерезано нитью жатвы души. Хюк, ах, моя нога. Двое мужчин погибли, а Гутён кричал, держась за отрубленную правую ногу. Пё Воль подошел к Гутён. Затем Гутён в ужасе умолял Пё Воль. Спаси меня. Я был действительно против того, чтобы они напали на тебя. Я клянусь. Поверьте мне. Пё Воль посмотрел на него, не говоря ни слова. Затем Гутён испугался еще больше. Боль от ампутации ноги в сочетании со страхом перед Пё Волем сводили его с ума. В лице Пё Воля, которая смотрела на него сверху вниз, ничего не говоря, вряд ли можно было увидеть что-то человеческое. Если бы он знал, что под его прекрасным лицом скрывается такая жестокость, он бы никогда не прикоснулся к нему. Чертовы ублюдки! Почему они связались с кем-то вроде этого? Он внутренне проклял Ян Чолхвана и Хан Буйонга, спланировавших нападение. По правде говоря, он и сам фактически принимал участие в видении. Он просто выборочно решил забыть об этом факте и обвинил только их двоих. Пё Воль опустился на одно колено и встретился взглядом с Гутён. А Гутён не осмелился встретиться взглядом с Пё Волем и отвернулся. Треск. Его зубы стучали как сумасшедшие. Человек, на которого он смотрел свысока, на самом деле был мрачным жнецом. А Гутён задрожал. Ему захотелось вырвать себе глаза. Пё Воль открыл рот. «Скажи мне, че что?» «Все, что ты знаешь, ты пощадишь меня, я не позволю тебе умереть мучительно, сумасшедший, тогда с чего бы мне соглашаться?» Гутён закричала. Его левая лодыжка была отрезана прежде, чем он узнал об этом. Он вообще не видел, как двигался Пё Воль. Так что тот факт, что ему ампутировали лодыжку, сводил его с ума. «Да, дьявол!» «Пак!» В этот момент призрачный кинжал пронзил его левое плечо. «Я скажу тебе, я вам скажу!» А Гутён плакал и умолял. Пё Воль небрежно сказал: «Я слушаю, так что скажи мне». Так, в замешательстве А Гутён сказал то, что знал. Он не знал точно, чего хотел Пё Воль, поэтому просто сказал что угодно. К счастью, Пё Воль больше не причинял ему боли. На самом деле, Ян Чхольхван взял на себя инициативу во всем, так что он мало что знал. Он просто знал, что власть семьи Джин быстро ослабла в эти дни. Что касается подробной причины их снижения, он не знает. Тем не менее, ему нужно было что-то придумать. Таким образом, он больше не будет страдать. Продолжал Гутён. Его голос становился все мягче и мягче. Однако Гутён не знал этого факта. Страх, который он чувствовал, был настолько велик, что он даже не осознавал, в каком состоянии находился. Его голос становился все тише и тише, пока, в конце концов, от него не было слышно ни звука. Последнее, что он сделал, это рассказал обо всем, что знал Пё Волю. У ног Гутён была лужа крови. Все это было его кровью. Пё Воль равнодушно посмотрел на тело Гутён. Он неожиданно убил 5 человек, но на его лице не было вины. Это они первыми искали его жизни. Пё Воль впустил их в свой лагерь, чтобы оказать им благосклонность, но они ответили на его любезность убийственными намерениями. Они должны были знать, что, чтобы лишить жизни других в Цзянху, они также должны быть готовы рисковать и своей собственной жизнью. Пё Воль обыскал каждую из их вещей. У каждого из них вывалилось по сумке со значительной суммой денег и другими ценными вещами. Среди них были вещи, которые им не соответствовали. Были драгоценности с груди Ян Чхольхвана и аксессуары от Гутён. Легко догадаться, откуда они взяли эти вещи. Было ясно, что они кого-то убили, а потом отобрали их вещи, точно так же, как они планировали сделать это с Пё Волем. Теперь все это стало собственностью Пё Воля. После встречи Пё Воля с Гым Вусином он теперь также лишил Ян Чхольхвана и его людей их денег. Пё Воль чувствовал себя злодеем. Дождь все еще лил сильно. Дождевая вода хлынула к тому месту, где Пё Воль решил разбить лагерь. Протекшая дождевая вода поглотила тела Ян Чхольхвана и других.